Глава 174. Королеве царство. Это закончилось. Этому действительно пришел конец. Это единственное, о чем я могу думать, чувствуя, как меня заливает облегчение, и мои плечи расслабляются, потому что с них наконец-то упал тяжелый груз. Я обхожу поле битвы и наблюдаю, пока выжившие собирают раненых и погибших. Я знаю, что нужно сделать гораздо больше. Нужно решить куда больше проблем. Но худшее, наконец, миновало. И я готова к тому, что будет дальше. Я делаю глубокий вдох, считаю до 5 и медленно выдыхаю. Меня переполняют эмоции, но среди них нет радости. Возможно, пока, а возможно, ее не будет вообще. Стоя на этом лугу, полном тел погибших, трудно испытывать нечто, напоминающее радость. Успокоение — да, благодарность — конечно. Но только не радость. Напротив, меня терзает печаль. Горе из-за всех потерянных жизней, из-за всех бед, которых уже не исправить, что бы в итоге ни произошло. Из круга над нашими головами спускается Артелия и подходит ко мне. Глядя на меня с высоты своего немалого роста, она говорит: «Ты сделала мудрый выбор». В ее тоне слышится уважение. И из-за того, как я обошлась с Сайрусом, и из-за того, как я решила исход битвы. Но я не хочу, чтобы меня уважали за резню, следы, которые я вижу вокруг себя. Я гляжу на них и тихо говорю: «Мне кажется, что лишь ступив на поле этой битвы, мы уже проиграли, Артелия». Поначалу она ничего не отвечает, затем отвешивает мне низкий поклон. «Для меня будет великой честью служить тебе, моя королева». От меня не укрывается тот факт, что сейчас она, как до нее Честейн, впервые назвала меня королевой. Вот лежит погибшая горгулья. Я не знаю, сколько их осталось и как много полегло. И от этой мысли у меня начинает щемить сердце. «Скольких мы потеряли?» — спрашиваю я, и все мое тело дрожит, пока я жду ответа, хотя я стараюсь говорить спокойно. Я мало что знаю о том, что это значит — быть королевой. Но понимаю, что мне нельзя уходить от трудных вопросов, какими бы тяжелыми они ни были. 27 человек, раненых гораздо больше. 27. Мне хочется сгорбиться, но я не позволяю своим плечам опуститься. Это слишком много. Слишком, если учесть, что это я послала их в бой. Это я поставила их жизни под удар. И в конечном итоге именно я несу ответственность за то, что эти жизни оборвались. Этот груз давит на меня. Начинаю я, но обрываю свою речь до того, как успеваю спросить, знала ли я кого-то из них. Я их королева, так что я в ответе за них всех, и мне важен каждый. Ты не могла бы собрать для меня сведения об их ближайших родственниках? Прочистив горло, спрашиваю я. Мне бы хотелось выразить соболезнования их семьям. «Конечно», — отвечает Артелия. «Нам надо собрать трупы», — помолчав секунду, продолжаю я. «Мы должны унести отсюда тела всех, кто сражался на нашей стороне». «Разумеется». Артелия кивает, и лицо ее печально. «До сих пор мы искали раненых. Но теперь начнем также собирать мертвых. Спасибо». Я оглядываю поле битвы и понимаю, что теперь, когда Сайрус разбит, здесь не осталось никого, кто мог бы унести отсюда их мертвых. Ведь все, кто выжил, либо сбежали, либо были взяты в плен, и теперь мне придется иметь дело и с этим, хотя я к такому совсем не готова. Но, к счастью, Артелия знает, что делать. «Мы прикажем пленным ведьмам, ведьмакам и человека-волкам позаботиться о своих мертвых. И я поговорю с твоей парой о вампирах». «Это хорошая мысль», — соглашаюсь я. Я совсем не учла, что теперь, когда Сайрус и Далила перестали быть королем и королевой вампиров, их место должен занять Хадсон. Строго говоря, первая в линии наследования Иззи, однако она незаконно рожденная. Я отмечаю про себя, что надо будет узнать у Хадсона, что об этом говорит монарший протокол. Артелия говорит, что ей надо проконтролировать сбор тел, и, повернувшись, уходит. Я смотрю ей вслед одну секунду, две, готовясь ко всему тому, что мне еще надо сделать. Потом я делаю глубокий вдох, смотрю на татуировку, появившуюся на моем предплечье, когда с Сайрусом было покончено, и понимаю, у меня осталось еще одно дело. И связано оно с кровопускательницей.